Вы не можете, не имеете права, господин Ли, вскакивает с места серый пиджак, вы не понимаете, порядок в зале заседаний, снова удар молоточком, представитель помолчите пожалуйста, господин Ли вы понимаете последствия этого шага, да, понимаю, кивает инженер, я буду защищать себя сам, не обязательно, суд может сделать перерыв, чтобы вы нашли себе другого представителя, поясняет судья. Инженер отрицательно мотает головой. Нет необходимости, ваша честь. Что же в таком случае суд принимает ваш отвод? Господин Вонг, вы вольны либо покинуть зал заседаний, либо пересесть в зал на места для слушателей процесса. В любом случае вы больше не являетесь представителем господина Ли со всеми вытекающими последствиями. Ваша честь. С места вскакивает серый пиджак с синим галстуком в полосочку. Прошу сделать перерыв в заседании. У ответчика нет представителя и, насколько я понял, господин Ли полностью понимает последствия такого шага. Сам он такого ходатайства не заявлял. Или вы будете заявлять ходатайство, господин Ли? Да, твердо говорит инженер. Буду. Я признаю иск в полном объеме. Это моя подпись под заключением о безопасности автомобиля и допуске его к эксплуатации должна была быть моя подпись. Вот тут, он кладет на перила перед собой папку. Документы, которые подтверждают, что высшие должностные лица в корпорации были осведомлены о критическом дефекте в конструкции автомобиля, которая при ударе в заднюю часть неминуемо вызывала возгорание. Ввиду конструкции, пламя распространялось практически мгновенно, не давая жертвам шанса покинуть салон. К сожалению, я принял участие во всем этом, о чем искренне сожалею и приношу госпоже Кан свои извинения. Он склоняется в глубоком поклоне. Юна не различает лица, но она уверена, что сейчас лица юристов корпорации и даже прокурора изрядно вытянулись вниз. Она сдержала улыбку, мысленно взмахнув рукой и послав свои войска ворваться в крепость через ворота, которые открыл ей инженер Ли. Ваша честь, прошу объявить перерыв. Вскакивает с места серый пиджак, но судья уже сделал жест и секретарша передала ему папку с документами. Все, думает Юна, вот теперь черви выпущены из банки. Теперь все поняли, чем именно дело пахнет, с этого момента их перестанут недооценивать. Теперь и начнется настоящая схватка, хотя, когда ее воины уже на улицах города, что они смогут сделать? Могу я также ознакомиться с документами, ваша честь? Встает она с места, внутренне ликуя. Ее ноздри раздувались. 3 дня на разграбление, подумала она, бросив взгляд на скамейку ответчиков. 3 дня на разграбление и не оставлять в живых никого. На месте этого города будет пустыня, я засыплю тут все метровым слоем соли, Карфаген должен быть разрушен, а над северной столицей еще год будут кружить грифы-падальщики. Глава 26. Это предательство. Сжимает кулаки молодой Вонг. Как он посмел ударить в спину? Он еще что-то бормочет про то, что так дела не делаются и у нас таких закапывали живьем. Хватит кипятиться, говорит Пак, теперь это уже не наша ответственность, вернее, не только наша. Что, но почему? Суд продолжается, следующее заседание уже в среду, боюсь мы не успеем, вскидывается молодой Вонг. Пак только головой качает, вздыхает и разводит руками, показывая господину У, с кем приходится иметь дело. Господин У молчит, глядя сквозь них. Пак вздыхает, конечно. Такой вот оборот не прибавит ему очков во внутреннем рейтинге юридического отдела корпорации, но разве ж он виноват? Кто мог знать, что проклятый Ли встанет на сторону обвинителей, да еще и предоставит в суд внутреннюю документацию, вплоть до служебной переписки, где ему прямым текстом советуют заткнуться и подписать документы. Если вдуматься, то становится ясно, что ситуация хуже некуда, и не только потому, что всплывет нелицеприятная правда про внутреннюю кухню корпораций, это удар, но его можно пережить. Внести эти клятые изменения в конструкцию автомобиля, принести извинения общественности, уволить пару десятков специалистов, в состав которых неминуемо войдет и сам Пак и молодой Вонг и вообще все, кто умудрился запачкаться в этом деле. Это обойдется в громадную сумму, корпорация понесет финансовые потери, может быть, сменится расклад сил в совете директоров. Но и это не так важно. Тот факт, что государственные органы приняли автомобиль в таком виде, что он прошел все этапы испытаний безопасности, что был сертифицирован к выпуску, намного опасней. Это откроет ящик Пандоры, может открыть. А уж сговор с государственными структурами, с людьми в высоких креслах, которые получали взятки и преференции за то, что закрывали глаза на безопасность, вот это вполне может похоронить не только нескольких специалистов, а всю верхушку топ-менеджмента корпораций, и даже пустить ко дну всю корпорацию. Да, про таких говорят «the big to fail», слишком большой, чтобы упасть, в конечном итоге корпорация сохранится, но ей скорее всего придется сменить бренд, распавшись на несколько независимых компаний, полностью сменить руководство и изменить внутреннюю структуру. Что это, как не конец корпорации? Многомиллиардные потери, позор и распад, вот к чему может привести сегодняшняя эскапада инженера Ли в суде. Пак еще раз взглянул на господина У, теперь это его проблемы, потому что происходящее превосходило его, Пака Пайгради раз в 10, и принимать решение в таких случаях должен господин У. Молодой Вонг никак не мог взять в толк, почему они отчитываются перед начальником отдела по креативу и связям с общественностью, а вот Пак знал, что именно господин У занимается тем, что решает вопросы любой сложности, так что он ни капельки не удивился, когда поступила команда с самого верха, передать всю информацию о деле господину У. «Это все?» – спрашивает наконец господин У, перелистывая дело, лежащее перед ним. Пак сглатывает непослушный комок в горле и прокашливается. «Да», – говорит он, – «это все, понятно. С этого момента данным инцидентом займусь я лично. Прошу вас дать расписку о неразглашении на выходе у моего секретаря». Господин У откидывается на спинку кресла, давая понять, что аудиенция закончена. Пак невольно вздыхает с облегчением. Конечно, нехорошо так думать, но пусть у господина У голова теперь болит. С него достаточно и того, что он по самые уши вляпался, а ведь его вины в этом нет. Просто оказался не в том месте и не в то время. Этого достаточно, чтобы его имя теперь было связано с кризисом и будущим провалом. Он встает, показывая пример этому недогадливому Вонгу и вежливо кланяется. Он и в самом деле испытывает определенный пиетет и уважение к этому относительно молодому человеку в кожаном кресле перед ним. В таком возрасте и уже быть специалистом по решению нестандартных проблем в огромной корпорации. «Прошу прощения, что доставили проблем, господину», — говорит Пак, выпрямляясь. «В таком случае мы удаляемся». Он удаляется. «А вас, господин Пак, я попрошу остаться». Господин У поднимает взгляд и упирается в него. «У нас все еще есть дела, не забыли?» «Конечно». Он удерживает вздох, который рвется из груди. «Нельзя сейчас вздыхать. Что сейчас происходит?» Он слышал про такое, что у господина У нет своей команды, что он сам отбирает людей на каждое дело, которые в дальнейшем становятся его командой, его людьми, но у него же своя должность и свои обязанности. «Мне нужно будет уладить свои дела в юридическом отделе, передать дела, завтра», — начинает было он, но господину его перебивает. «Сегодня. Я так понимаю, что следующее заседание уже в среду, у нас не так много времени. Что касается ваших дел в юридическом отделе, все будет улажено. Господин Вонг, ступайте. Скажите там, что я забираю господина Пака до особых распоряжений. Все понятно? Вот и хорошо». Дверь за ошалевшим Вонгом закрывается, а господин У закрывает глаза и потирает виски кончиками пальцев. «Доведете вы меня», — бормочет он. «Надо же было так вляпаться, а? Ну да ладно». Он вздыхает и открывает глаза, нажимает кнопку селектора. «Минми, у нас кризис. Мне нужно кофе, как обычно, литрами, и пепельница. А еще пригласи ко мне толстяка и красотку. Господин Йон и госпожа Югай будут в вашем кабинете через 20 минут». Раздается голос из селектора, и Пак невольно вспоминает секретаря господина У, красивую девушку со строгим выражением лица за большими очками. «Ты, как всегда, предугадываешь мои желания, и закажи нам обед сюда же. Обед и ужин уже заказаны. Я велела забрать из химчистки футоны и одеяло на случай, если вы будете ночевать в офисе. Опять, и, да, кофеин в больших количествах опасен для здоровья. Спасибо за информацию». Господин У выключает селектор и встает, снимает пиджак и кладет его на спинку кресла, закатывает рукава, ослабляет галстук, расстегивает верхнюю пуговицу рубашки, закладывает руки за спину, покачиваясь на носках. «Значит так», — говорит он, — «пока не подошли эти двое, подумаем в черне, так сказать, пешим полетному. У нас на руках кризис. Прямо вот сходу я вижу несколько путей решения, и самый простой – заплатить деньги. Они отказались от денег. Они отказались от тех денег, что вы предлагали. Конечно же, сейчас цена отказа выросла. Однако нельзя ограничиваться только деньгами. Что еще? Месть. Желание сделать карьеру на нашем деле, это больше, чем деньги. Юна Юн Хаем, дочка Сон Ку Юна, основатель адвокатской фирмы Юэн Янг, кстати, закончила тот же университет, что и ты. В кабинет входит молодой человек в синем костюме. Он бледен, высок и худощав. Болезненно худощав, кажется, что толкни его, и он насыплется вниз кучкой костей. А, толстый. Знакомься, это господин Пак. Господин Пак, толстый. У нее мотив – подняться. Отец умер 2 года назад, ее задвинули на задний план в фирме, поставили на ресепшн. Представляешь, родной дядя со своими сыновьями. Еще с ней какая-то некрасивая история была в студенчестве, связанная с ее заболеванием. Заболеванием, она инвалид, неспособность различать лица. Из-за этого она в юности часто попадала в неловкие ситуации. Представляю себе, и при этом она умудряется работать адвокатом. Безумству храбрых крепкая девчонка. Жаль, что у нас такой противник. Госпожа Кан, ей 17 лет, она эмансипирована, родители погибли в автокатастрофе. Пока все, что могу сказать. Пожимает плечами худощавый и поворачивается к Паку, протягивая ему руку. Меня зовут Верн, как Жюль Верн, только имя. У родителей было чувство юмора, а еще они обожали старую фантастику. Очень приятно. Пак пожимает протянутую руку. Ладно, хватит социальных реверансов. Никому не приятно тут находиться, никому не приятно знакомиться с новыми людьми. Мы все тут вынуждены, хлопает в ладоши господину. К делу, к делу. Чем больше мы тратим время на глупости, тем больше вероятность, что будем ночевать в офисе, а у меня тут прохладно. А я и не против ночевать у тебя. Дверь открывается, и в кабинет входит девушка в красном платье, столь неуместном в офисном здании. Пак, конечно же, сразу узнает ее. Госпожа Лилия, ходили слухи, что она просто любовница кого-то из топ-менеджеров, но это же глупо, устраивать свою любовницу к себе же на работу. Она просто любит одеваться вот так, с вызовом. Пак прекрасно знает культуру корпоративных сплетен, и если девушка хоть немного красива и выделяется из общей массы серых мышек, значит, она чья-то любовница. На самом же деле такой вот наряд госпожи Лилии означал, что она отличный специалист, на голову выше всех остальных, потому что тех, кто выделяется, не любили. И для того, чтобы вот так одеваться и вот так себя вести, тебе нужно было быть просто гением, человеком, в услугах которого корпорация нуждалась особенно остро. При всем своем самомнении, Пак понимал, что он находится 2, если не 3 уровнями ниже. Так что, хотя сердце у него и пропустило удар при появлении такой красивой женщины, он взял себя в руки и отвел взгляд в сторону. Не его полета птица, а вот и ты. Пак, познакомься, это красотка, наш консультант по всему спектру эмоциональных моментов. Красотка, это Пак, у нас кризис. Как иначе, когда ты мне звонил, чтобы, скажем, на свидание пригласить, или даже просто поболтать, женщина в красном присаживается прямо на край стола, разрез на бедре опасно обнажает ее ноги, а она сама опирается ладонью на столешницу, разом став похожей на девицу с плакатов пин-ап прошлого столетия. Красное платье, красная помада, слишком много обнаженных ног и, конечно же, эта поза. Прекрати смущать нашего Пака, закончим с делом. Можешь хоть жарить его и есть, мне все равно. Давай, скидывай свои туфли наконец. Что? Он поворачивается к Паку, смотрит в его ошалелые глаза и вздыхает. Красотка не может работать в туфлях. Если она в туфлях, значит, не думает, а реагирует. А когда она реагирует, то все остальные тоже реагируют. Никакой рабочей атмосферы, поясняет он. Хватит уже бузить. Красотка, все оценили, какая ты крутая, а по-моему, не все. Она бросает быстрый взгляд на худощавого. Вот, например, Верн на меня даже не смотрит, потому что я уже работаю. А если я на тебя посмотрю, то работать перестану, отвечает ей худощавый, склоняясь над своим планшетом. Кстати, у инженера ли семья погибла в автокатастрофе, а наши специалисты это проглядели, при том, что именно он за испытание новой модели отвечал. Это же на поверхности было. Пару недель отпуска, хороший психолог, и всего этого кризиса не было бы. Инженер ли? Женщина скидывает туфли, забирается на стол с ногами, скрестив их под собой, и берет в руки папку, просматривает ее. А, Red Star, последний проект динозавров. Что будем делать? Вредным ископаемым давно пора на покой. А, давайте отправим дедушек на пенсию, не время и не место. Морщится господину. Ты лучше по девочкам пройдись, там полно девочек и странностей с ними связанных. Юна Юн, адвокат, Канаби, истец. Кстати, Кабинет у Юны исключительно женский, там еще ее помощница работает, такая высокая и с короткой стрижкой, тебе понравится. А чего тут смотреть? Сразу понятно, что эту Юну бесполезно пытаться уговорить или подкупить, уж больно она правильная. Женщина поднимает фотографию Юны, Юны всматривается в нее, а вот с ее помощницей можно поработать. Предложить нормальную сумму, пригрозить хорошенько, устроить слежку, не скрываясь, почти в открытую. Когда забеспокоиться, поговорить, так можно сэкономить. Какой смысл на помощницу выходить? Хмурится худощавый, от нее ничего не зависит. Основные игроки тут, истец и ее адвокат. Ты как всегда логичен, рационален и неправ. Качает головой женщина, а Пак старается не смотреть в ее сторону. Потому что когда женщина в таком вот платье с разрезом на бедре сидит на столе по-турецки, то сидящим за этим столом становится видно слишком много. С другой стороны, думает он, ведь она, взрослая женщина и прекрасно понимает, что у нее видно, а что, нет. И какое это производит впечатление. Почему он должен как школьник смущаться и глаза прятать? Он выпрямляется и глядит ей прямо в лицо. В ее глазах мелькает удивление, которое довольно быстро сменяется одобрением и даже улыбкой, как будто он какое-то испытание прошел. В чем это я не прав? Лучше искать способы разрушить материальную базу доказательств. Потереть все служебные переписки, заменив их на другие. Внести изменения в бумаги, которые мы подавали на сертификацию. Знаю, это будет нелегко, но все же, в конце концов, организовать исчезновение инженера Ли. Хотя нет, это, наоборот, будет работать в их сторону. Теперь, когда он передал все документы суду, его исчезновение скорее придаст им вес, задумывается худощавый. Ты так легко говоришь исчезновение, словно сам этим заниматься собираешься, качает головой женщина. Каждый раз, когда я об этом прошу, мой долг растет. Говорила я, что нужно свое подразделение открывать, а не просить каждый раз. Человек, у которого есть молоток, воспринимает все проблемы как гвозди и реагирует соответственно. Я бы хотел, чтобы у нас не было такого подразделения. Это дурно влияет на наш модус операнди. И все равно периодически вы меня об этом просите. Ей-богу, сама себе такого человека заведу. И сама буду ответственной. В любом случае, исчезновение тут не выход. Ни инженера Ли, ни истца этой юной госпожи Кан. Черви уже выпущены из банки. Это только усугубит наше положение. Сейчас у нас два выхода. Либо договориться с ними, либо разбить их в суде. Второй вариант крайне нежелателен. Значит, нужно договориться. Женщина ерзает на столе. Дверь открывается. Входит секретарь с подносом, на котором расставлены чашки с кофе и небольшая тарелочка со сладостями. Она ставит поднос на стол, совсем рядом с сидящей на столе Лилией, и бормочет что-то себе под нос. И я тоже рада видеть тебя, Мин-Мин. Лилия одаряет ее ослепительной улыбкой. Спасибо, что заметила, бесстыдница. И секретарша исчезает за дверью, захлопнув ее за собой. Лили задумчиво смотрит ей вслед. «По-моему, девчонка по тебе сохнет», — доверительно сообщает она господину У, и тот морщится. «Давай к делу», — сухо говорит он. «К делу, так к делу. Если госпожа Кан подпишет с нами мировое соглашение, то всем будет хорошо. Но эта Юна Юн, ей нужна именно победа, понимаете? Нам нужно поработать с ней, и работать с ней бесполезно, я уже говорила. Однако у каждого человека есть внутри замочек, а к замочку – ключик. Вот». Она стучит пальчиком по фотографии. Чон Джа Юн. Фамилия одинакова, потому сперва вводит в заблуждение, но Юна Юн и Чон Джа Юн – не сестры и даже не родственники. Тем более непонятно, почему Юна Юн взяла к себе в кабинет на должность помощницы именно ее. Чон Джа Юн не закончила университет, работала в ночном клубе «Хостес», промышляла мелкой контрабандой и нелегальной торговлей медицинскими препаратами. Есть приводы и административные дела, также жалоба в полицию на то, что она якобы украла деньги во время проведения времени в лав-отеле. Если говорить коротко, то на ней пробы ставить негде. И такая, как Юна Юн, ни почем бы с такой, как она, не связалась. Значит, их что-то объединяет. Уверена, что эта Чон Джа задолжала кому-то из сильных в тени. А если так, то проще простого выкупить этот долг и попросить ее кредиторов надавить на нее как следует. Право на это у них есть. И когда эту Чон Джа подвесит где-нибудь в гараже и подведут к ней металлические щетки от аккумуляторов, тогда и Юна сразу станет сговорчивей. И мы к этому никакого отношения не будем иметь. Она сама влезла в долги, это ее вина. Мы тут скорее поможем. Хм, к как вариант, говорит господину, как вариант, красотка, позвони своим людям в тени, уточни за эту Чонджа, вдруг там нет никаких долгов, я тебя умоляю, закатывает глаза женщина, девчонка подрабатывает хостес, крадет кошельки в лав-отелях, фарцует легкой наркотой, и чтобы у такой не было долгов в теневом мире, все равно, нам нужны еще варианты, что насчет самой юной Кан, кстати, и за нее поспрашивай, вдруг есть что, я пока базы данных полиции подниму, говорит худощавый, не поднимая взгляда от планшета. Пак молчит, понимая, что все, что тут происходит, уже не относится к компетенции юридического отдела. Глава 27, вот значит как, сказал Ван, глядя на Ли Сон Суна, знаменитого Сиросани по прозвищу Рысь, человек-легенда, который в свое время одолел в рукопашной схватке 40 бойцов противника. Один, вооруженный только разводным ключом, который подхватил в автомастерской. Человек, при упоминании имени которого вся эта молодая бандитская поросль вжимала головы в плечи и начинала вести себя потише. Человек, который всегда вел себя так, словно весь мир принадлежит ему, а сейчас он лежит перед ним на кровати, с капельницей в руке. Лежит так, как всякий другой на его месте. Как любой человек, впавший в кому, ставший овощем, переставший реагировать на раздражители. И ведь им еще повезло, что Ли Джуань оплачивала его счета в тюремном магазинчике. Оказывается, старый Сиросани вписал их в графу «Контакты», и когда он впал в кому, позвонили именно им. Они оплатили счета и поместили его в центр по уходу за такими больными. И пока никто не знал, что старый Сиросани, все врачи так и сказали, надежды нет, можно продлить его существование, а можно забыть про старика и его переведут в муниципальную больницу, где он загнется через полгода, если приплатить кое-кому, то и раньше. Однако тут возникала одна очень нехорошая проблема. Все группировки в городе знали, что трогать заведение змеи Вонг не стоит. Почему? Да потому что за ней были авторитетные люди старой эпохи. Однако прежнее поколение уходило от дел, кто сидел в тюрьме, кто прятался в других странах, а кто и помер. Сиросани, последние из тех, кто все еще пользовался уважением среди молодняка, но в то же самое время еще не помер и не уехал. Он сидел в тюрьме и скоро должен был выйти, что само по себе тоже представляло проблему. Выйдя, он обязательно бы подгреб под себя заведение и не только его. Вот так легко лишиться того, чем они вместе с Ли Джуань занимались всю жизнь, он вздохнул. Нет, если бы Сиросани не вышел на свободу в здравом уме и твердой памяти, им было бы не легче. Однако и нынешнее положение дел не легче. Как только все узнают, что Сиросани не умер, или что он теперь стал овощем и не в состоянии принимать решения, как только весть об этом разлетится. Ван покачал головой. Заведение Ли Джуань приносило хорошие деньги, но деньги еще не значит ничего. Держать свою собственную группировку всегда было дорого. Хорошо обученные специалисты, умеющие делать больно и готовые идти на риск, это очень дорого. Они всегда держались на плаву за счет репутации старых кангх третьего поколения. Но новое поколение из молодых и дерзких, они не уважают былые авторитеты, в узде их держит только страх перед такими монстрами, как Сиросани. И теперь, когда они узнают, что старый рысь склеил ласты, стал овощем в больничке, ничто не остановит их от захвата клуба и гостиницы. Так что лучше всего для Вана и Ли Джуань была ситуация, когда Сиросани сидел себе в тюрьме, поджидая, когда 25 лет за убийство с особой жестокостью подойдут к окончанию. В кармане завибрировал телефон. Ван вынул его и, не глядя, надавил на кнопку «принять вызов». «Да», — сказал он в трубку, — «я сейчас занят». «Привет, толстячок», — зашелестел в трубке голос Иван, поморщился от досады. «Вот только старшего Ву ему сейчас не хватало». «Нарываешься», — роняет он в трубку. «Так я сейчас подъеду». «Нарываюсь?» «Я?» «Это ты нарываешься, дружок. Кто тут недавно мне разгромил мое заведение? Привел какого-то бешеного малолетку и уважаемым людям отдых испортил, да еще и стволом размахивал, такое уж вовсе не по понятиям, братан. Но если уж ты решил приехать, так приезжай, я подожду, и револьвер свой возьми, разговор выйдет вдумчивый. Послушай, я уже объяснял, парень тот за своей девушкой пришел, значит, был в своем праве, а я только вмешался, пока твои братки его на куски не порвали, а порвали бы, так одни неприятности вышли бы. Сам же знаешь, там их трое было, три трупа школьников в твоем заведении, да ты бы и спрятать ничего не успел, сейчас все по сотовым телефонам находят по геолокации. Так что я просто градус охладил, а револьвера у меня нет. Показалось твоим, говорит Ван. Ему сейчас в бутылку лезть совсем не с руки, и так за спиной никого нет, а тут еще и старый Сироса не в овоща превратился. Сейчас ссориться с братьями Ву не лучшая идея. Может быть, раньше он бы просто бы канул на этого Ву, и тот бы сразу хвост поджал, но не сегодня. Ну да, хмыкает в трубке. Конечно, имей в виду, с тебя должок. Я к вам в клуб не лезу, девок ваших не трогаю. Уважение блюду, как и завещали старшие, а ты мне прямой убыток нанес. Выручка за день, расходы на лечение, плюс пришлось койоту и рикота на лапу накинуть, чтобы зла не держали и не стали твоих малолеток искать по городу. А это все деньги. Пришли счет. Нет, так дела не делаются. С тебя услуга, толстячок. А наконец-то ты подошел к сути. Чего тебе нужно, Ву? Выкладывай уже, говорит Ван, неожиданно успокоившись. Вот оно что, Ву нужна какая-то услуга. Никто пока не знает, что старик Сиросани, овощи, он вместе с Лиджуань остался без защиты. Никто еще не сложил 2 и 2, не вычислил, что старых авторитетов третьего поколения больше нет, и что Ван вместе с непутевым племянником Лиджуань вовсе не армия. Что любой кангпхэ нового поколения со связями и боевиками под рукой может диктовать условия змее Вонг. Много ли для этого нужно? Совсем немного. У тех же братьев Ву около 30 человек в банде, они организованы и у них есть оружие, а некоторые из них уже отсидели свое в тюрьмах, пусть и за мелкие правонарушения. В любом случае никто не станет защищать змею Вонг и его лично, тем более его. У вас там кружилась одна девка, Чон Джаюн ее звать, кажется, она все еще под змеей или уже сама по себе? Что за дурацкие вопросы? Зачем тебе одна девчонка? Неужели у вас мало своих кисен? У вас 3 заведения и полным-полно работниц в них. Или ты влюбился? Хмыкает Ван, а в его голове так и мелькают варианты. Одному из братьев Ву нужна Чонджа, конечно же он помнит ее, девчонка, которая ошивается рядом с Бонхва, мелким засранцем, который теперь работает на них. Если докапываться до сути, то девчонка больше не работает на змею Вонг. Но все же издавать ее просто так нужно сперва хоть выяснить, о чем речь идет. Слушай, Ван, давай без этого, а? Задушевно просит его Ву. Я же знаю, как у вас там хостес работают. Уверен, она вам задолжала изрядно, так я что предлагаю? Выкуплю я у тебя ее долг, так и быть, деньгами заплачу. Хочешь, наличкой мои койоты принесут, хочешь, переводом. Ты главное сумму назови, и я тебе ее закрою тут же, а ты ее предупреди, что теперь мы будем с нее долги взыскивать. По-твоему, это так легко делается? Да, а давай-ка я у какой-нибудь из ваших девчонок контракт выкуплю, во сколько это мне обойдется? Столько же, сколько она должна, или вы мне накрутите раз в 10 больше? Спрашивает Ван, зная ответ. Таким как братья Ву нужно, чтобы девчонки кисен из долгов никогда не вылазили, потому-то они внутри своих борделей и выпивку, и легкую наркоту, и азартные игры поощряют. И выкупить контракт девчонки из заведения братьев, значит переплатить в несколько раз, и то не факт. Они же там насчитают не только ее долги, но и потерянную прибыль на 5 лет вперед. Так что даже по понятиям пытается Ву старший его надуть, на мякине провести. Да чего ты начинаешь-то? Откатывает назад Ву старший. Окей, называй свою цену, заплатим. Мне просто конкретно эта девчонка нужна, как ее там. Чон Джаюн, вот, а что там у тебя, какое-то особое дело наклевывается, задает вопрос Ван, стараясь, чтобы его голос прозвучал в меру ревниво, как у дельца, у которого зачем-то скупают залежалый товар по завышенной цене, и он понимает, что не дураки покупают, а значит, знают чего-то, что он не знает. Если он будет вести себя так, как ожидает от него Ву, то сможет получить больше сведений. В любом случае, соврет Ву или нет, у него будет больше информации. Никакого дела. Просто одному хорошему знакомому нужно, чтобы девчонка была нам должна. Чтобы, так сказать, основание было для беседы. А если она все еще у вас работает, так мы контракт перекупим, а не только долги. В конце концов, за тобой должок, Ван. Звучит голос в трубке, и Ван хмыкает про себя, отметив, что Ву старший перестал называть его толстяком. Знает, что это его бесит, и обычно ведет себя по-хамски. А тут вдруг вежливость где-то нашел и на харю нацепил. А ты знаешь, что Сироса не из тюрьмы вышел? Задает вопрос Ван, и на том конце трубки наступает тишина. Я как раз с ним сейчас рядом. Ни капельки не врет Ван. Может, трубку передать? Говорим про то, что новое поколение совсем от рук отбилось, может, даже сами тебе сегодня визит нанесем. Ван, Погоди, слушай, у меня тут срочное дело. Пожалуйста, передай уважаемому господину Лисонсуну, что мы уважаем его, и если он вдруг решит нанести к нам визит, пусть предупредит, все будет за счет заведения и в лучшем виде. Просыпается вдруг голос в трубке. И мне уже пора. Еще раз уважение господину Ли. Короткие гудки. Ван неспешно убирает телефон в карман и смотрит на лежащее перед ним тело, подключенное ко всей этой медицинской машинерии. Даже в таком виде, говорит он, даже в таком виде одно твое имя садит их всех на жопу. Никогда бы не подумал, что скажу так, но сейчас мне тебя не хватает, Сиросани. Уж ты бы нашел что сделать, хотя зная тебя, ты бы просто пошел и пробил голову братьям Ву. Уж извини, но мне придется использовать твое имя еще некоторое время, и на это время ты нужен мне живым. Жаль, что у тебя нет сына. Он бы носил твое имя, а если бы он был бы таким же отмороженным ублюдком, как ты, то было бы вовсе идеально. Он вздыхает и встает, неторопливо кланяется лежащему. Не думаю, что буду часто посещать тебя, старый ты бандит, но я попрошу медицинский персонал, чтобы читали тебе какие-нибудь хорошие книги. В последнее время в тюрьме ты много читал. Пришлю список и пусть подберут что-нибудь по вкусу. Жаль, что так вышло, Сиросани. Бывай. Он выходит и плотно притворяет за собой дверь. Идет по белому коридору, поправляя медицинский халат, накинутый поверх пиджака, и думает. Думает о том, что эта Чонджа опять какие-то проблемы с собой принесла, и по-хорошему, если паренька предупредить, то он опять должен останется, хотя зачем ему этот паренек? Просто хорошее дело сделать? Нет, вообще-то можно было бы на Чонджа недостачу повесить и продать этот долг Ву старшему, но ведь потом обязательно придется с мелким отморозком дело иметь, а у него глаза порой бешеные бывают, такого бить бесполезно, такого только убивать сразу. И потом, выдуманные долги вскроются, шило в мешке не утаишь, а свои долги перед заведением Чонджа погасила. Вернее, мелкий погасил. Ли Джуань так и сказала, дескать, нам больше не должна, будешь должна мелкому. Так что лучшим ходом будет предупредить мелкого, что его подружку тут разыскивают. Причем разыскивают братья Ву, а репутация у этих чертей не очень хорошая. Может, кому-то из богачей она приглянулась или обидела кого. Хотя чего гадать, тут и гадать не нужно. Те, кто должны братьям Ву, в конце концов или деньги отдают, или пашут на них с утра и до ночи. Нет, определенно стоит мелкого предупредить. Эх, жаль, что с Сироса не так вышло. Он заворачивает за углы. А ты чего тут делаешь, мелкий? Удивленно спрашивает он, глядя на предмет своих недавних размышлений. Паренек так же, как и он, в накинутом на плечи медицинском халате и в бахилах поверх обуви. Здравствуйте, дядюшка Ван. Кланяется паренек. А у меня матушка тут лежит. Я два раза в неделю ее навещаю. Узнаю, как дела, и рассказываю о своих. Матушка. Ван рассматривает Бонхва, словно в первый раз его видит. Странно, думает он, а ведь есть какое-то сходство. Нос почти такой же, хотя может это потому, что у него тоже сломанный, и когда сломать успел. Недавно вроде с нормальным ходил, но самое главное – взгляд. Нет, сейчас он был нормальный, но Ван помнил, какой он может быть, бешеный. Совсем как у. Слушай, малый, а твой отец тоже сюда приходит так часто? Задает он вопрос. Паренек мотает головой. Я своего отца и не знаю, и не знал никогда. Матушка о нем ничего не рассказывала, говорит он, и в документах ничего нет. Так что с одной стороны я вроде как сирота, дядюшка Ван. Скажите, а можно сегодня со смены отпроситься? Там Чонджа помощь нужна, у нас вроде как переезд небольшой. Переезд – это дело, а то живете все вместе цыганским табором, а это не дело. Ты, конечно, молодой, но столько девок вокруг, так и сотрешься совсем. Неторопливо говорит Ван, а в голове у него мелькают мысли и варианты. Это ж как удобно, думает он, и врать ничего не придется. Сейчас только он узнает побольше про матушку этого Бонхва. Да где она с Сироса не могла пересечься лет 17 назад, и можно наследничка объявлять. А что, взгляд у парня бешеный, нос сломанный и вообще похож даже немного. И вообще это может и правдой оказаться. Да не, мы и переезжаем всем табором. Чешет затылок паренек. Даже еще больше народу добавляется. На некоторое время нужно на матрацы залечь. Ну дело твое, на смену можешь не выходить. Я предупрежу, кого надо. И, кстати, а у тебя случайно фотографии твоей матушки нет? Молодежь обычно на своих телефонах кучу фоток хранит. Дядюшка Ван, вы что? Паренек смотрит на него с обеспокоенным лицом. С вами все в порядке? Фото моей мамы ну свежих нет. У меня вот, я делал фотографии семейного альбома, ей на аватарку поставил, старое фото, десятилетней давности, он протягивает телефон. А вам зачем? Да подумал, что знакомая старая. Хм, а матушка у тебя красивая. Задумывается Ван над фотографией. 10 лет назад, думает он, но вообще примерно такие в свое время Сиросане и нравились, известный бабник был. Просто удивительно, как это у него нет десятков незаконнорожденных детишек по всей стране. Или контрацептивы свое дело сделали, или же вообще у него с этим проблемы были. Насчет контрацептивов, конечно, вряд ли, не утруждал себя Сиросане такими мелочами. Но, дядя Ван, я вас, конечно, уважаю, но папой называть совсем не готов, заявляет паренек Иван, тут же машет рукой. Не, ты меня не понял, малый. Поспешно открещивается он. Я просто так, показалось. Не напрашиваюсь я к твоей маме в мужья, успокойся. Хотя вот не понимаю, чем я тебе не нравлюсь. Высокий, красивый, со стабильной работой, уважаемый член общества. Вы же сейчас шутите? Да, дядя Ван, шутите же. Вы себя в зеркало видели? Я как в первый раз вас увидел, так чуть не обделался. И Чонджа до сих пор вас боится. Кстати, об этой вертихвостке. Ван меняет тон на серьезный. Тут мне за нее звонили. Серьезные люди. Больше скажу, неприятные и серьезные люди. Чего они хотели? Мигом серьезнеет паренек. Чего хотели? Хотели, чтобы я им долги твоей подружки продал. Чтобы она уже им была должна. Но, не ссы, мелкий. Она мне ничего не должна. И мадам Вонг тоже. Мы ж в тот раз за все перетерли. Если она и должна кому, так это тебе. Однако люди серьезные и если долгов не найдут, то сделают. Помнишь сауну? Это их заведение. Они сейчас на меня накатывают за тот случай, так что ты теперь мне торчишь опять. Разнес им там все, людей поколотило с меня спрос теперь. И что же теперь делать? Паренек все еще серьезен, но не испугался, отмечает про себя Ван, идеальный кандидат. Злой как собака, в драку кидается, словно ему пожрать принесли, не боится ни черта, дерзкий и резкий. Вылитый Сиросане в молодости. Так всем и скажу, дескать, наследничек у нашего Сиросане не появился, прошу любить и жаловать, сперва репутация папаши будет решать, а там и свою собственную поднимем. Если все по понятиям делать, то войны не будет, а будут дуэли, а уж в дуэли этот мелкий никому не уступит. По крайней мере первые несколько раз, а больше и не нужно. Слушай, вот ты говоришь, что отца своего не помнишь, а что, если я скажу, что он тут же лежит, наверное, судьба. Глава 28, и все-таки я не понимаю этих из НПО поколения, говорит Чонджа, глядя в потолок, потягиваясь. Жизнь такая короткая, а они уже сдались. Вот я в их время работала сразу на 3 работах, правда, денег все равно не хватало. Вот тебе и ответ, поворачивает голову старший. Смотри, аренда даже самой маленькой однокомнатной квартирки в столице тебе обойдется примерно в 1 000 000 вон, то есть $740 США. Правительство установило, что минимальная зарплата составляет 9860 вон в час. При условии полной занятости работник должен получать примерно 2 миллиона вон в месяц. То есть если ты хочешь снимать хотя бы однокомнатную коморку, в которой даже ноги толком не вытянуть, но при этом ты не супер-пупер специалист, а скажем стажер или неквалифицированный работник, то ты отдаешь за аренду больше половины всей своей заработной платы. И это, заметь, без прочих обязательных трат на еду, оплату интернета, одежду, медикаменты и прочее. А ведь при устройстве на работу молодым никогда не платят среднюю зарплату. Стажерам на испытательном сроке срезают выплаты почти вдвое, так что в столице мало кто из молодых может себе даже такую коморку позволить. Ну я же как-то прорывалась. Не сдается Чонджа, стоит только захотеть. Чего на своей заднице-то сидеть? Кстати, где эта несносная Аби опять? Мы тут на дно залегли, а она по улицам гуляет. Она к инженеру ли зашла с готовым ужином? Поясняет старший. Хорошо, что мы 2 смежные квартиры сняли. Плохо, что обошлись они нам почти в 5 миллионов в месяц из-за срочности. Наша в 3,5 и его в 1,5. Какой ты скряга, мистер Хайт? Прищуривается Чонджа. С тобой почти месяц будут жить 3 такие прекрасные девушки. А ты жмешься. Я вот думала, что мы в отеле будем жить, с видом на город и сервисом в комнату, с такими маленькими флакончиками для шампуня и кондиционера в ванной, с маленькими зубными щетками и мылом с мизинец, и белыми, махровыми полотенцами, и джакузи, и заказывать еду в ресторане. Когда победим, тогда об этом и поговорим», — вздыхает старший. «И вообще, ты-то куда деньги подевала? У тебя ж куча денег была, ты ж папу Гванхи на взяточку развела». «Нет, а я уже все потратила», — грустит Чонджа. «У меня деньги вообще долго не задерживаются. Я сперва хотела машину купить, но как-то времени не было в автосалон зайти, а потом все завертелось и денег не осталось. И да, я же тебе подарок купила. Вот уж спасибо», — ворчит старший, — «за оплаченный на год допуск в школу похоти и разврата. Вот уж спасибо, так спасибо, тем более на твое имя. Ты ж несовершеннолетний, а с моего аккаунта ты можешь наслаждаться всеми прелестями развратной виртуальной жизни. Кроме того, я тебе брелок подарила. И вообще, я же в течение недели мясо домой покупала. Слишком хорошие, слишком дорогое. Не умеешь ты, Чонджа, с деньгами обращаться», — качает головой старший. «И говори потише, пожалуйста, Юна спит же, эх», — вздыхает Чонджа, закладывая руки за голову и глядя в потолок. «И чего у нас тут так тесно? Как сельди в бочке валяемся, признавайся, ты это специально?» «Да, если футоны на полу так сдвинуты, то вроде как получается, что мы все вместе спим, да». «Молодой Бонхва и три красотки в одной постели, разврат-разврат, можешь даже не тратить свои усилия на меня». Младший спит, умаился. «Он сегодня в больницу ходил, много чего сделал. Сейчас я за рулем, а меня тебе не смутить такой малостью». На губах у старшего мелькает улыбка. «Впрочем, если как только Аби вернется, ты набросишься на нее и сделаешь ей кабыдан, притиснешь к стене и все такое». «Чего? Да что ты такое говоришь-то?» Чонджа привстает на локте и окидывает его возмущенным взглядом. «С чего ты взял, что у меня с ней? А то я не вижу, как ты на нее смотришь», — хмыкает старший. «Это у малыша ума не хватит такое предположить, но я-то вижу. Ты в последнее время стараешься не оставаться с ней одна, все время становишься так, чтобы между ней и тобой был еще кто-то, или Юна, или я. Вот и сейчас, придвинула свой футон так, чтобы с одной стороны у тебя Юна лежала, а с другой я. Что между вами произошло? Эн, ничего не было». Чонджа чувствует, что у нее начинают предательски гореть щеки. «Не было ничего. Это твоя одноклассница чокнутая вообще. Спите уже», — ворчит Юна, поворачиваясь к ним. «Чего разгалделись на ночь глядя? Что тут непонятного?» Чонджа сохнет по школьнице, извращенка. «То-то я думала, чего она такую стрижку короткую носит. И ты туда же. Да не сохну я по ней. Просто все так неожиданно произошло. Она в прошлый раз сама меня поцеловала. А что я делать буду? То есть я не такая. Я по парням. Мне вообще вот такие нравятся. Высокие, красивые и умные. Это Аби. Мелкая, конечно, но умная», — говорит Юна, поднимая голову. «Насчет красоты не скажу. Бонхва, она красивая, симпатичная. Говорят, что молодые девушки некрасивыми не бывают, но тут ж вкусовщина чистая. Как по мне, так вполне себе симпатичная молодая девушка. Груди у нее нет практически, но попа ничего, такая небольшая, но выпуклая и упругая. Кожа хорошая, но ее главное оружие — это именно сексапиал. Вот, например, Чонджа у нас красотка. Ноги длинные, попа упугая. Убери руки, старый изврат. Ты сама легла рядом и подставила свои уязвимые части. Ах так, получи». Невнятная возня. Юна закатывает глаза, качая головой. «Прекратите вы уже», — говорит она. «Да, я знаю, что это я все предложила, но и я представить не могла, что между вами такие отношения. Чонджа, он же тебе в младшие братья годится. И потом, у тебя же есть Аби». «Нет у меня никого», — поднимает голову запыхавшаяся Чонджа. «А этому мелкому засранцу я сейчас врежу». «Чонджа, чего тебе, мелкий старый извращенец? Когда ты вот так сидишь на мне, это ни черта не способствует успокоению моего гормонального фона. Скорее наоборот. Вот до чего ты меня порой бесишь». Невнятная возня возобновляется. Юна лежит и смотрит в потолок, почти невидимые в полумраке комнаты. Свет выключен, время давно за полночь. Ей нужно заснуть, всем нужно заснуть. Завтра на работу, а этому Бонхва и Аби в школу. Однако спать вовсе не хотелось. Она вдруг вспомнила, как в школе одно время все девочки стали устраивать так называемые пижамные пати, собирались у какой-нибудь популярной девочки из класса и проводили время вместе, одетые в пижамы. Веселились, дурачились, разговаривали о том, о сем, а потом засыпали все вместе, рядышком, также на сдвинутых футонах. По крайней мере, она так думала, потому что ни разу не была на таких пижамных пати. Никто и никогда не приглашал ее к себе домой, и она до сих пор не знала, каково это — засыпать вместе с друзьями, разговаривая о том и о сем. Вот ей уже почти 27. Можно ли считать это пижамной вечеринкой, первой в ее жизни пижамной вечеринкой? Она смотрит в потолок, прислушиваясь к невнятной возне и приглушенным звуками ударов. Должна ли она присоединиться или это будет слишком неловко? Видно же, что Чонджа и Бонхва какие-то свои отношения установили. С одной стороны, неловко как-то, они, конечно, не сексом тут занимаются, а шуточную борьбу устроили, но все же, как она к ним присоединится? Что более важно, на чьей стороне? Вроде женская солидарность гласит, что нужна помощь Чонджа, потому что она ее подруга и все такое. Но разве шуточная борьба не означает, что все нужно делать в шутку? Например, встать на сторону Бонхва, который все равно сейчас пытается отбиваться, потому что никакого смысла помогать Чонджа нет, она побеждает. Чтобы сделать все интереснее, нужно напасть на Чонджа со спины и защекотать ее, например. Сможет ли она, не будет ли это совсем неловко? И потом, Чонджа ее больше и сильнее, она спортом занимается, да и момент, наверное, пропущен. Я дома. В прихожей хлопает дверь, щелкает замок, загорается свет на кухне, звучат шаги, открывается и закрывается дверь в ванную комнату, слышится шум воды из-под крана. Как-то поздновато она вернулась, чтобы просто ужин передать, много времени потратила. Ворчит Чонджа. Как ты думаешь, она его трахнула? Во-первых, мы тут не сплетники собрались, чтобы за спиной обсуждать интимные подробности жизни близких людей, замечает в ответ старший. А во-вторых, 100% что трахнула. Вы о чем? Юна заволновалась, привстала на локте. Инженер Ли Аби. А что, она ж у нас девочка Робин Гуд. Берет у богатых, дает бедным. Усмехается Чонджа. Вот интересно, к какому типу она меня относит. Ты у нас, бедная, нуждаешься в любви и ласке, отвечает Бонхва. А я, богатый, потому как мудрый сексуален. Пфф, ты себе льстишь, старик. Вы о чем вообще? Он же у нас ключевой свидетель. А она истец, да еще и несовершеннолетняя. То есть, да, она эмансипирована, но к преступлениям, связанным с насилием и против сексуальной свободы, это не имеет отношения. Юна отбрасывает одеяло и садится на свой футон. Вы что, с ума сошли? И потом, Аби и инженер Ли, он же ей в отцы годится. Быть такого не может. А вот сейчас она умоется и вернется, у нее и спросим, предлагает Чонджа. А что до того, что у них статус в суде разный, так тут главное, чтобы не узнал никто. Если ты никому не скажешь, то и мы молчать будем. Но, Юна теряется и не знает, что и сказать. Тем временем дверь в ванную комнату открывается, гаснет свет на кухне и в ванной, слышатся мягкие шаги, и извините, тихий голос шелестит в полутьме, я задержалась, прошу прощения, что мешаю вам спать. Вот скажи мне, джедайка, сколько по десятибальной шкале, спрашивает Чонджа из темноты, и Юна слышит, как дыхание Маби прекращается. Тишина. А чем вы, Чонджа Нуна? Осторожный вопрос. Я в плане оценки. Понимаешь, я вот давно для себя десятибалльную шкалу ввела, как землетрясения оценивают, по шкале Рихтера. Типа, знаешь, первые два отделения на шкале, это когда отвратительно, когда охота прямо из постели убежать. Ну там пахнет ужасно, за собой толком не ухаживает, живот отрастил или ведет себя как сволочь. 3-4, это когда МММ все равно фигня какая-то. 5-6, это когда нормально, не то чтобы вау, знаешь ли, но и не совсем отстой. Середнячок, так сказать, удовлетворительно, зачет сдан, молодец, возьми с полки пирожок. Когда не пахнет от мужика, когда тело у него спортивное, когда не ждет, что ты все одна делать будешь, а вот прямо инициативу в свои руки берет и знает, что делает. Если 7-8, то это прямо секс, так секс, когда потом лежишь на спине, смотришь в потолок и ноги вместе свести не можешь, а уж 9 или 10... Это когда потом свое имя вспомнить путем не можешь, лежишь и по кусочкам себя собираешь, кто я и что тут делаю так сколько, а оценки, прерывающийся голос Аби в темноте, ой, да ладно, столько времени ты с ним провела в соседней квартире, тут между прочим стены тонкие, все слышно, а он меня заставил, мы были с ним совсем одни и, Аби, звучит голос Бонхва и Юна поневоле подтягивается, это голос мистера Хайда, она не так давно поняла, что в Бонхва скрываются две личности, и она не собирается его этим тыкать, у каждого свои болезни и недостатки. Но когда голос Бонхва звучит вот так, это значит, говорит старший, Аби, повторяет он, пожалуйста, не говори то, о чем ты впоследствии пожалеешь. Никто тут тебя не осуждает. Никто не считает твои действия ужасными, а тебя – легкодоступной шлюхой. Более того, лично я считаю тебя прекрасной девушкой и замечательным другом. Это еще почему? Голос Чонджа с нотками ревности. Вот смотри, Аби пошла к нему с контейнером, чтобы ужин принести, чтобы господину Ли одному не ужинать. Когда она шла к нему, то и подумать не могла, что сексом с ним будет заниматься. Понимаешь, почему? Нет, порой ты такая дурында, Чонджа. Но, мистер Хайт, хватит ходить вокруг да около, выкладывай уже. Я откуда знаю, хотела она с ним трахаться, когда отсюда вышла или нет. Очень просто, Чонджа, или возможно мне следует сказать элементарно. Чонджа, если бы в соседней квартирке сейчас был Брэд Питт, а ты хотела улизнуть из нашей, как бы ты себя вела? Задумалась, ты бы накрасила губы, ты бы оделась получше, ты бы сменила белье на более соблазнительное, понимаешь? Когда Аби выходила из нашей квартирки, держа в руках контейнер с ужином, она и подумать не могла, что выйдет вот так. Не понимаю, признается Чонджа. Джедайка, так он что и правда тебя изнасиловал, принудил к сексу? Конечно нет, отвечает старший до того, как Аби успевает открыть рот. Просто она его пожалела. Мне до сих пор сложно понимать ее мотивы, но в данном случае я уверен, что она его пожалела. Ей нравится быть удобной и полезной для людей. Нравится, когда в ней нуждаются и ее хвалят, и рядом с такими людьми, как господин Ли, она расцветает. Своего рода синдром спасателя. Не знаю, наша Аби, загадка для меня, но что я точно могу сказать, так это то, что выходя из нашей двери, она и подумать не могла о том, что будет сплетаться ногами с господином Ли. Однако думаю, что знаю, как все произошло. Скорее всего, она осталась, чтобы он не ужинал в одиночестве, а тот рассказал ей историю своей семьи. Вот она его и пожалела. А ему это не повредит? Осторожно спрашивает Чонджа. Секс с молодой девушкой для сломленного мужчины — то, что доктор прописал. Так что лично я проблем не вижу. Господину Ли сейчас намного лучше, чем раньше. Впервые за полгода. От нашей Аби ничего не убыло. Я вот в темноте не вижу, но готов поспорить, что она просто светится. Так а нам чего расстраиваться? Вот я и говорю, Аби, расслабься, никто тебя тут не осудит. Ладно, шелестит в темноте голос. Я мне, ну обычно меня все осуждают. И красным по мне, как ножом по сердцу. А тут спасибо. Спасибо, что так? Ни за что. Спасибо за то, что принимаешь меня такой. Ха, не стоит переоценивать себя, девочка. Ты не единственная с тараканами в нашем обществе. Вмешивается Чонджа. У меня парочка тараканов побольше есть. А ты вон на Юну погляди, или у мелкого в школе есть госпожа Мэй. Та вообще, в общем, в наше время найти нормального человека без прибабахов в голове, это нужно как Сократ с факелом ходить. Диоген. Чего? Диоген с факелом ходил, а Сократа цикуты отравили. Тихо говорит Аби. Спасибо, Чонджа Нуна. Мне с вами очень хорошо. Можно я останусь? Даже не знаю. Так-то ты девчонка хорошая, но только чурка мне больше не лезь. Я и правда больше по мальчикам. Госпоже Чонджа не понравилось? Я могу. Ой, завались, мелкая. Я тебя сейчас. Опять невнятная возня, и Юна понимает, что снова пропустила момент. Что-то очень важное сейчас произошло. Как-то эта Аби умудрилась стать своей, несмотря на свое поведение, на то, что она только что совершила аморальное и неразумное действие, соблазнила ответчика, будучи истцов. Это же делает инженера ли аффилированным лицом, порождает конфликт интересов, не говоря уже о том, что он ей в отцы годится. Как так можно? И все равно, Чонджа ее приняла и даже сейчас буцкает, завернув в одеяло, по-шуточному. Юне тоже хотелось бы, чтобы ее отбуцкала Чонджа, по-свойски, как свою подругу, но что для этого нужно сказать или сделать? Стать на сторону Аби? Они-то все и так живут вместе. Может, в этом все дело? Это неправильно, говорит Юна, наконец решившись. Ей нужно стать своей, стать такой же, как Бонхва и Аби для Чонджа. Что делать для этого, она по-прежнему не знает, но что-то делать нужно. Вот она и не выдерживает. Говорит она достаточно громко, и все тут же затихают, прислушиваясь. Она садится на своем футоне и смотрит в темноту, набирает воздуха в грудь. Ну-ка прекратите, не стоит забывать, для чего мы все тут собрались. Мы скрываемся, мы залегли на матрацы, как в книгах про мафию. А значит, у нас в коллективе должно царить единоначалие и единомыслие. А вы себя как дети ведете, Юна? Помолчи, Чонджа, а вы двое, Бонхва и Аби, разве вам не обидно? Вас тут зажимают, лишают конституционных прав и тиранят. Неужели мы так и позволим этой тиранше безнаказанно властвовать над нами? Нам следует объединиться всем вместе и напасть на нее, защекотать там, или... Ну все, босс, ты сама напросилась. Голову Юны накрывает чем-то мягким, ее валит на футон и чувствительно буцкают по бокам, а она счастливо улыбается в темноту одеяла. Она здесь своя. Эпилог. Эпилог. Если бы на свете существовал песочный человечек, тот самый, что сыплет в глаза волшебный песок, заставляя людей засыпать, то, вероятно, этой ночью он взял бы себе выходной. Потому что этой ночью удивительно много людей не сомкнули глаз. Не спал господин Ван, человек со страшным шрамом через все лицо. Он сидел у колыбели своей внучки, а его дочка извинялась за то, что вызвонила его посреди ночи с этими коликами, а он говорил, что все нормально, что он все равно ночью мало спит, а ей нужно выспаться, муж в командировке, а у маленькой желудочные колики. Так что этой ночью старый Ван снова не заснет. Не спала ли Джуань, которая склонилась над тестами ДНК из больницы, где лежал старик Сиросани? В пепельнице лежала одинокая сигарета, а дым от нее поднимался к потолку. Ли Джуань, или как ее звали в округе, змея Вонг, барабанила пальцами по столу и что-то бормотала себе под нос. Этой ночью змея Вонг снова не заснет. Не спал Ву старший, он сидел в VIP-комнате чиллаут элитного ночного клуба и смотрел на женщину в красном платье, которая сидела напротив него, скинув туфли и усевшись по-турецки. Женщина сделала ему предложение, от которого он ну никак не мог отказаться, однако же старый Ван так и не дал ему никаких наводок или долгов этой Чонджа Юн, так что придется действовать грубо, прямолинейно. И черт с ним, что старый Сироса не будет недоволен, он уже динозавр. 20 лет в тюрьме сломит кого угодно, да и на здоровье отразятся не лучшим образом. Так думал Ву старший, завороженным взглядом глядя на шелковистую поверхность бедра женщины в красном. Ему ничего не светит, она наверху, а он внизу, в грязи у ее ног, но может быть ей однажды будет скучно и она решит грязи попробовать, а он тут как тут. Да, госпожа Югай, говорит он, склоняя голову. Будет сделано, госпожа Югай. Ты такой умничка, Вухубе, тянет она. Ладно, я пойду, пожалуй. Сделай до среды, ладно, а лучше до вторника. Ты же сможешь, я смогу, кивает он. Госпожа Югай не желает остаться, у меня тут лучшие вина и все, что вы захотите. Ты такой смешной, Вухубе, она наклонилась к нему, обдав его цветочным ароматом своих дорогих французских духов. Бывай. Он посмотрел, как она уходит, вздохнул, закрыл глаза, подумал, что ему срочно нужно вызвать себе кисен, одетую в такое же красное платье. Этой ночью Ву старший снова не заснет. Не спала этой ночью и Сухи. Она сидела в кресле с открытыми глазами и сердце у нее билось часто-часто, потому что она не любила обманывать никого, а особенно Бонхва, ведь они предназначены друг для друга. И она совсем не собиралась ему изменять. И это была не измена. Измена – это если какой-нибудь парень пригласил ее на свидание, а она взяла бы и пошла, и потом проснулась в лав-отеле. Мммммм. Раздалось совсем рядом и Сухи, не глядя, щелкнула хлыстом в ту сторону. «Молчать, тварь!» – сказала она, вставая. «Молчать! Ты, это все твоя вина! Я не такая! Мммммм! Совсем не такая! Это ты такая! А еще первая заместительница главы студенческого совета! Примерная ученица, лучшая во всей школе. Знаешь, как часто мне тебя в пример ставили ты. Ты знала все, что происходило в той комнате, но ты ни черта не сделала, тварь. Из-за тебя я теперь чувствую себя так, как будто я изменяю Бонхва, а я ничего такого не делаю. С каждой фразой она взмахивала хлыстом и с силой опускала его вниз. Ты, такие как ты, лицемеры из богатых семей, уроды, которые считают, что весь мир им принадлежит, твари, которые вытирают об нас ноги. Она делает шаг вперед и расстегивает кожаный ремешок, вынимая красный пластиковый шарик кляпа из влажного рта своей рабыни. Ты меня слышишь, тварь? Сегодня я вытру об тебя свои ноги. Что нужно сказать? Она хватает ее за волосы и поднимает ее голову вверх. Да, госпожа, раздается шепот. Сухи удовлетворенно кивает. Раз уж ее все равно вынудили прийти в лав-отель, она позаботится о том, чтобы эта Мэй понесла свое наказание. Этой ночью она снова не заснет. Не спал Син Джун, помощник окружного прокурора. Он ворочался в своей кровати, вспоминая лицо Юны Юн, искаженное наслаждением или болью. Эта неизвестность будоражила его, он хотел бы снова испытать то запретное удовольствие, увидеть, как ее лицо искажается, то ли от боли, то ли от наслаждения. Наверное, все же сперва от боли, а уже потом от наслаждения. Он встал, включил свет и посмотрел на часы. Слишком поздно для того, чтобы кого-то искать. Он не может себе позволить кофейную девочку, он же работник прокуратуры. Это может означать конец карьеры. Так что он открывает свой ноутбук и вбивает в поисковую строку «юная азиатка», «изнасилование», «пустили по кругу», «бэнг-бэнг», «унижение», «жестко». Находит подходящее видео и запускает его, стягивая с себя пижамные штаны. Не спал в эту ночь и Минха, не спал, потому что вместе с Тиеном они вдвоем бродили по ночному городу, по набережной. Просто так, они выключили телефоны и просто бродили. У Тиена дома, наверное, все с ума посходили, думал он, да и у меня Лиза, наверное, беспокоится. А давай встретим рассвет, предлагает Тиен и Минха, кивает в ответ. И они идут по набережной, освещенной огнями ночного города. Идут рядом. Много людей не спало в эту ночь, но если бы песочный человечек и правда существовал бы, то, наверное, он просыпал весь свой мешочек с волшебным песком на одного человека. Потому что в маленькой съемной квартире на простом футоне спал крепким сном инженер Ли. Спал крепким и здоровым сном без всяких сновидений и кошмаров. Пожалуй, в первый раз за последние полгода.